«Поехали!» Всего в списке было 16 адресов, а самих вдов больше. В некоторых усадьбах проживали по две, а совсем в некоторых и по три. Суровая статистика двух войн. Кое-где управились совсем быстро. Калитка распахнулась, показалось лицо. Во все стороны глазами шмык. На лице вопросительная враждебность. Особое внимание на машину. 5 вопросов, 3 ответа. Пара неопределенных пожиманий плечами. Калитка захлопнулась. Кое-где задерживались подольше. В створе калитки возникало некое подобие диалога. В двух усадьбах пригласили войти. Мы нервничали, выжидая. Вася ерзал, как на иголках. Петрушин, как всегда, был флегматично мрачен. Однако все обошлось. Когда список перевалил за второй десяток, мы уже привыкли к режиму работы и слегка расслабились. Было тихо, никаких зримых агрессивных флюидов, о которых принято говорить в таких случаях, никто не ощущал. По минованию 12-го адреса можно было заметить, что Елизавета наша все больше впадает в задумчивость и морщит лобик. «Товарищей в курс, когда будем водить?» — намекнул я. «Как вообще успехи?» «Да так себе, пополам». «В смысле? Какая-то нездоровая коммерческая активность у них тут. Надо будет потом уточнить». «А конкретнее?» «Из 12 5 отсутствуют», — пояснила Лиза. «Якобы в Турцию уехали, за вещами на продажу. Характерно, что все 5 однообразно в Турцию, а не куда-то еще. Общаются неохотно, в детали вдаваться не желают. На простой вопрос о турагентстве никто ответить не может. Понятия, мол, не имеют. Услугами какого турагентства эти отсутствующие вдовушки пользовались. Просто уехали, и все тут. Отговариваются тем, что вдовы женщины самостоятельные, сами по себе гуляют, куда хотят, не докладываются». «А, по-моему, ничего особенного», — с минуту поразмышляв, сказал я. «Взрослые женщины как-то крутятся, на жизнь зарабатывают. Вон как Лейла, сама себе хозяйка. Куда хочет, туда едет, правильно?» «Не совсем», — покачала головой Лейла. «Если женщина живет одна, тем более в городе, тогда правильно. Если же она живет в семье погибшего мужа, а так зачастую и бывает, тогда она во всем слушается главу этого рода и старших женщин, отца мужа, мать мужа, старшую сестру. Решение об отправке вдовы в челночный рейс для поправки бюджета семьи принимается на семейном совете. Тут вольности никто не потерпит. Потом билеты, документы, оформление. Обычно этим занимается кто-то из мужчин семьи. Это не женское дело. А если мужиков нету, такое ведь случается? Случается. Но там, где мы были, везде есть мужчины. А при вашем появлении они все разом выходили во двор и строились в колонну по 3. Мило пошутил Петрушин. Чтобы вы могли полюбоваться на них и сделать вывод, мужики есть. Да? Нет, никто не выходил. Лейла прыснула. Видимо, представила себе, как бы могло выглядеть этакое непотребство. «Откуда тогда инфо?» — прицепился дотошный Вася. «Откуда что?» «Информация», — перевел я. «Васе интересно, как вы определили, что мужчины в наличии в каждом проверяемом адресе?» «Списки!» Лейла тряхнула в воздухе, затянутыми в скоросшиватель листками. «Глава администрации дал полный состав семей». «Ну, вообще!» — признался Вася. «Ты тут в авторитете, да?» «Да не я», — поправила Лейла. «Знакомый, по просьбе которого давали информацию. Со мной бы никто и говорить не стал. Я женщина, тем более вдова, человек второго сорта». «Не говори глупостей!» В голосе Петрушина явственно звякнули рыцарские нотки. «Такая женщина! О, такая...» «Короче, погнали дальше! Пусть полковник со всем этим разбирается!» — прервал боевого брата Вася. «Давайте быстро добьем оставшихся и встанем где-нибудь в укрытии и пообедаем. Это уже и так весь распорядок мне поломали». В 14-м по списку адресе наших дам опять пригласили в усадьбу. Мы уже не нервничали, сидели спокойно и ждали. Дамы слегка задерживались. Через приспущенные окна в салон машины проникал дивный аромат чего-то жареного и наверняка жутко вкусного. Обедать хотелось больше, чем жить. Вася поминутно глотал слюну и косился на пакеты с провиантом. Того и гляди, бросится. «Да что они там?» Петрушин нажал кнопку передачи и вопросительно кашлянул в рацию. «Минутку!» — раздался голос Лизы. «Все в порядке, я сейчас!» Через минуту Лиза возникла в проеме калитки и зазывно помахала рукой. За спиной ее маячил какой-то дед. «Что за новости?» — нахмурился Петрушин, раскрывая дверь УАЗа. «Нас обедать приглашают», — доложила Лиза, кивнув в сторону деда. «Хорошие люди». «Бей, давай, заходи», — подтвердил дед, выходя на улицу. Теперь оказалось, что он на костыле с деревянной ногой. Инвалид, короче, какой войны, непонятно. «Исключено», — помотал головой Петрушин. «Обед у нас с собой. Зови Лилю и поехали». «Женя!» «Я сказал, два адреса по-быстрому отработаем и встанем на обед, но...» «Жень, ты чего такой трудный?» Лиза боевито подбоченилась и отставила ножку в сторону. «Думаешь, я совсем глупая, чтобы тащить вас куда попало? У них сын в местном ОМОНе служит. Они молятся каждый день, чтобы войска не вывели. Люди от чистого сердца приглашают». «Хо!» Вася усиленно задвигал ноздрями, впитывая доносящийся из-за забора аппетитный запах чего-то такого жареного. А может, двух жареных или трех. «Хм, а может...» Петрушин покосился на Васю, покачал головой и обернулся ко мне. «Что думаешь?» «Думаю...» Я посмотрел на Васю. «Это он у нас штатный барометр. Чует опасность за версту. Сейчас этот барометр был явно не в состоянии адекватно оценивать ситуацию. Пищевые ароматы забивали все напрочь. Думаю, ситуация неоднозначна». «Сто лет не пробовал нормального домашнего обеда!» — пробормотал Вася, продолжая плотоядно шевелить ноздрями и задумчиво смотреть на забор. «Вроде мирно тут! Вон, куры кудахчут!» «Да, откуда-то из глубины двора квохтали куры. Вот корова мыкнула. Лениво так, вопросительно, недовольная тем, что ее потревожили. Наверное, сено засыпали. Все здесь было как-то доброжелательно. Отовсюду навевало этакой сельскохозяйственной пасторалью». «Понятно. Сколько там мужиков?» — уточнил, готовый сдаться Петрушин. «Половина». Лиза уже была готова приступить к скандалу. «Что вас еще интересует?» «Не понял», — нахмурился Петрушин. «В смысле половина?» «Там целая банда. Вот этот дед-инвалид, полмужика, две старухи и молодуха, жена сына ОМОНовца». Лиза презрительно оттопырила нижнюю губу. «Сейчас навалятся, скрутят нашего робкого предводителя и...» «Зачем такой говоришь, э?» Укоризненно попенял Лизе дед, распахивая ворота. «Сам ты, бенде! Давай, заезжай! Зачем улице стоишь? Там все отстывает! Такой вкусный жижик джерпа! Совсем свежий барень! Такой чипилгеш! Такой никогда не ел, да?» «Ух!» — невольно гикнул Вася. «Уррр!» Автономно выразил отношение к ситуации Васин желудок. «Ну, в принципе...» Петрушин почесал затылок. «Ну, если ненадолго...» «Короче, загоняйте машину, мойте руки...» Закрепила победу Лиза. «Мы вас в зале ждем, там уже накрыли...» Мы загнали машину во двор. Дед закрыл ворота и заковылял к дому. Двор почти полностью был забран под шифер, как здесь принято. Повсюду белел чисто выскобленный деревянный настил. Дом был одноэтажный, невысокий, и вообще выглядел довольно скромно. Крашеный белилами кирпич, старенькие оконные рамы, жидко подновленные голубенькой эмалью. Решеток на окнах не было. Видно, что здесь люди живут без опаски. «Иди сюда, рука мыть!» Дед принял выскочивший на крыльцо молодухи махровый рушник и пошел дальше. «Иди, это здесь!» Мы осмотрелись и последовали за дедом. За углом открывался широкий длинный проход между домом и сараем, этакий просторный коридор, в конце которого высился каменный летний сортир. К стене сарая был пришпандорен древний чугунный рукомойник с соском, под рукомойником табурет, тазик, сверху зеркало. Дверь сарая находилась рядом с рукомойником. «Хорошо живут!» — одобрил Вася. «Чисто! Нашим бы поучиться!» «Да, на обед они, конечно, зовут, но держит за людей второго сорта», — отвлеченно подумал я. «В доме должен быть нормальный умывальник для белых людей. Так нас туда не повели, мол, и летним обойдутся, не баре». «Сарай!» — отметил Петрушин, беря здоровенный кус хозяйственного мыла из подставки и принимаясь мыть руки. «А что у вас в сарае?» «Скотин там!» — ответил дед. «Мууу!» — лениво подтвердила из сарая корова. «Понятно!» — — кивнул Петрушин. «Млеко, курки, яйки!» «Яйки нет! Сейчас такой период, курица не хочет работать!» Дед повесил полотенце на крючок и заковылял к дому. «Давай, мойся, потом дом иди! Сортир хочешь, прямо ходи!» «Ага!» — предприимчивый Вася сделал шаг по направлению к сортиру. «И...» В этот момент из близ расположенного окна на боковой стороне дома послышался приглушенный женский крик. И тотчас же в карманах у нас тихонько пискнул тон радиостанции, но не длинный. «Падай!» — флегматично буркнул Петрушин, неуловимым движением, переводя висевший за спиной вал в положение для стрельбы стоя и разворачиваясь к дому. «Ого!» — выдохнул Вася, хватая меня за воротник, резко дергая назад к углу дома. «Дзинь! Тресь! Трах! Тарарах!» Петрушин чудовищным прыжком преодолел отделявшее его от стены дома расстояние и, слегка присев, прыгнул еще раз, как-то боком, а не по-человечи, всей своей массой обрушиваясь на оконный переплет, и исчез в оконном проеме совместно с переставшим существовать окном. «Мегарду!» — хрипло заорал дед, успевший скрыться за углом. «Это я рассказываю долго, а на самом деле все длилось считанное мгновение. Я только рот успел разинуть, чтобы спросить, а что, собственно, происходит?» В следующую секунду Вася, отточенный подсечкой, свалил меня на пол, а сам кульбитом ушел влево и распластался рядом с углом. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Пулемет в закрытом пространстве дома громыхал, как гаубица на полигоне. Точнее, как много гаубиц и подряд, типа трех арт-дивизионов, лупивших со скоростью 10 гаубиц в секунду. Представляете, что это за дрянь такая? И от мирной жизни до сейчас минуло немногим более 3 секунд. Я даже испугаться толком не успел, и теперь просто лежал на дощатом настиле, наблюдая за чудесным явлением, которого до сего момента ни разу в жизни не видел. Дверь сарая вдруг обзавелась неким прихотливым дизайнерским изыском, ровной стежкой плюющихся щепой отверстий. Стежка, двигавшаяся справа налево, в мгновение ока проштопала дверь на уровне живота и поперла дальше, перфорируя стену под умывальником. Стена дома ответно сплевала крупные куски кирпича, приправленные богатой рыжей пылью. «Крак!» Верхняя половина двери сарая, не выдержав эстетических излишеств невидимого дизайнера, рухнула во двор, обнажив ровное прямоугольное отверстие. «Нате!» — рявкнул Вася, меча в образовавшийся проем ребристое яичко гранаты F1. «Морду в пол, башку прикрой, пасть разинь!» «Это видно мне!» Как раз в этот момент стежка на стене сарая добралась до угла и остановилась. Пулемет смолк. Я дисциплинированно выполнил команду. Во дворе стало тихо, только в ушах отчаянно звенело. «Бу-бух!» В сарай мощно громыхнуло. Нижняя половина двери прыгнула во двор и больно приземлилась мне на спину. Раздался изнутри сарая нечеловеческий вопль, полный страдания и дикой боли. «Оу! Спину держи!» — крикнул Вася, с низкого старта бросаясь к дверному проему. «Это мне? Точно мне! Держу!» Я со своей быстротой, на какую был способен, вскочил и устремился за Васей, на ходу изготавливая оружие к бою. «Тр-тр-р!» — деловито стрекотнул Васин вал. «Тр-р-р!» Вопль прекратился. Я осторожно заглянул в проем. В сарае было скверно. За дверью валялись два тела. У одного мелко дергались ступни ног. Рядом лежал ПК с коробкой на 100 патронов и выпавшая из приемника пустая лента. За вывороченной перегородкой надрывно умирала корова, суча копытами и пуская пробоинами в брюшине струйки пара. Мне почему-то неуместно вспомнилась долина гейзеров на Камчатке. По телевизору смотрел еще в мирное время. «Вот гады!» — огорченно высказался Вася, добивая корову выстрелом в голову. «Сгубили животину!» «Как?» — спросила Васина рация голосом Петрушина. «Два двухсотых!» — ответил Вася. «Чисто! У тебя как?» «Норма!» — буркнул Петрушин. «Деда исполнили!» «Нет!» — сказал Вася. «Как-то не досуг было!» «И хорошо, что не досуг!» — похвалил Петрушин. «Допросим! Это у меня тут с получением инфо туган. Берите его, тащите сюда. Увы, дед во дворе отсутствовал. Совсем. Распахнутая настежь калитка жалобно поскрипывала. Выглянули на улицу. Пусто. Вот гад старый! Покачал головой Вася, закрывая калитку. Всех наколол! Пошли! В доме была примерно та же картина, но без коровы и со звуковым сопровождением. На полу в зале мирно покоились два трупа, подплывающие кровью. Рядом лежали обычные АКС. В углу сидели на коленях две старухи и молодуха. Все синхронно выли в голос, азартно стукая головами о пол. Молодуха вдобавок энергично рвала на себе волосы. Точнее, не на себе. Точнее, не на всей себе, а конкретно на голове. Да, прав был Петрушин. Знакомая картина. Допрашивать такую публику себе дороже. Лиза деловито обрабатывала йодом длинный порез на шее Лейлы. Лейла была бледной, как многократно стиранный солдатский подворотничок, и часто дышала, гневно раздувая ноздри. Петрушин, морщась от дамских воплей, сосал свежесодранный кулак и с интересом рассматривал трофейный кинжал. Лицо нашего терминатора было малость иссечено осколками стекла, из порезов текла кровь, на что он совершенно не обращал внимания. «Дед свалил!» — доложил Вася. «На костылях, а шустрый такой!» «А и хрен с ним!» — констатировал Петрушин. «Обойдемся!» «И-и-и-и!» — выли дамы в углу. «И-у-у-у!» «Сусанин, герой!» — Вася похлопал Лизу по плечу. «Куда ты завел нас? Не видно низги! Идите вперед! Не мозги!» «Ну убейте меня теперь!» — покаянно согласилась Лиза. «Ну виновата! Ну кто ж знал?» «Ты как?» — участливо обратился Вася к Лейле. «Он схватил меня за грудь!» — презрительно прищурившись, сообщила наша проводница. «Как будто нельзя было как-то по-другому схватить!» «Не вопрос!» — джентльменски засопил Вася. «Жека! Да запросто!» Петрушин взял кинжал лезвием вверх и шагнул к трупам. «Сейчас отрежем эту поганую руку! По-моему, вот этот, справа!» «Ва-а-а-а!» Дружно сменили тон три дамы в углу. «Не трёшь! Он совсем мёртвый! Ва-а-а-а!» «В смысле отрежем?» — удивлённо вскинула брови Лейла. «Что значит отрежем?» «Шутят!» — успокоила Лиза. «Это у них такие весёлые шутки после боя!» «Ну, шутим так шутим!» Петрушин спрятал кинжал в разгрузку и объявил дамам в углу. «Мы не будем у вас обедать! Вы неправильно понимаете законы гостеприимства!» «Что это вообще было?» Запоздало спохватился Вася, с грустью рассматривая останки обеда на полу. Стол опрокинули в процессе общения. «Кому-то не понравилась наша прогулка во вдовы? Или так, случайно нарвались?» «Кому-то не понравилась наша прогулка?» «И мы случайно нарвались!» — объединил тему Петрушин. «Потом разберемся на досуге! А сейчас валим отсюда! Дед может подмогу вызвать!»